20. Разговор с капитаном. Яхта подхватила попутный ветер и быстро набрала ход. Я стоял на корме в сопровождении капитана и рассматривал исчезающую линию береговой архитектуры. Два патрульных полицейских катера промчались метрах в 100 от нас. Если бы не фирменный дымок, окутавший яхту сразу, как только беглянка снялась с якоря, у нас могли быть неприятности. Яхту долго преследовал сухой треск вертолета, то зависающий прямо над головой, то уходящий в сторону и блуждающий вдоль берега. Потом стих и он. Когда все опасности остались позади, я попросил капитана собрать команду. 6 головорезов во главе с интеллигентным и рассудительным Кэпом столпились у железной дверцы, не смея войти без приглашения. Я жестом пригласил их в рубку. «Друзья!» Начал я свою речь. «Вы сегодня спасли мне жизнь, и я хочу отблагодарить вас. Давайте накроем в кают-компании хороший стол и на время забудем о штормовых обязанностях». До поздней ночи длился праздничный разгул. Каждый матрос непременно просил выпить с ним на коротке. Слава богу, не на брудершафт. И после того, как пустой кубок с грохотом возвращался на стол, мой визави еще долго изливал свои чувства преданности и флотской любви. Я заметил, что Кэп, в отличие от гуляк-матросов, отличался некоторой задумчивостью. Всякий раз, когда кто-то из команды подходил ко мне с кубками, полными пенящегося грога или едва разбавленного рома и весело хлопал по плечу, заявляя во всеуслышание, что лучшего хозяина он не знал в своей долгой жизни, Кэп хмурился и с досадой пожимал плечами. Я решил выяснить причину его отстраненного состояния и, обогнув праздничный стол, присел на соседний с Кэпом табурет. «Капитан, что хмурит ваши светлые мысли? День заканчивается удачно, не правда ли?» «Да, хозяин», — ответил Кэп, не глядя на меня. «Если не считать того, что вы сегодня убили человека». Меня передернуло от этой новости. «Но я же не хотел!» «И вчера убили. Но я...» «Бедный Сандро. Я так и не успел его навестить. Вы знали Сандро?» «Кто ж его не знал? Знатная была личность. Почему вы считаете, что его убил именно я?» Кэп не ответил. Он отхлебнул грога и в свою очередь спросил. «Теперь вы понимаете, что вам нельзя возвращаться?» Я задумался над ответом. В эту минуту совершенно пьяный Васса навалился на меня. Как поскользнувшийся на мокром полу каменный гость из одноименной маленькой русской трагедии. Я сбросил с плеч его огромные руки, вежливо как мог опустил тело на ближайший свободный табурет и подсел вплотную к Кэпу. «Нет, капитан, не понимаю», — произнес я, продолжая разговор. «Многие скорби ждут тебя, мой мальчик. Верь моему слову, многие скорби». «Мальчик?» Меня кольнула его должностная фамильярность, но тотчас припомнилось доброе морское правило из того же учебника начальной мореходки. Этикет дружеской посиделки позволяет обратиться к старшему не по рангу службы. Я вглядывался в капитана и чувствовал, что мой жизненный опыт, несмотря на необычную, мягко говоря, биографию, свободно уместится на одном листке его увесистой книги жизни. И еще, он, как и Сандро, знает тайный смысл моих невольных приключений. «Кэп!» Начал я весьма развязно, намекая на отношения дружбы. «Ответьте честно. То, что случилось со мной, может иметь обратный ход. Дело не в том, что я хочу отыграть назад историю, или нет. Мне интересно, что реально произошло с моим временем жизни». «Бедный Сандро», — после некоторых раздумий ответил Кэп. «Вы, хозяин, поступили с ним так же неосторожно, как поступили с самим собой в то роковое утро. Мы-то, малосольные селедки, обрадовались. Молодой хозяин пришел на смену. Значит, жизнь продолжается. Но то, что случилось с Сандро, а ведь он был вашим талисманом, путеводной звездой, можно сказать. Даже старик его боялся. Существование Сандро гарантировало вам весьма сносное продолжение задуманной стариком каверзы. Но вы убили Сандро. Знаю, вы не хотели его убивать и вытрясли жизнь случайно. Увы, событие свершилось, и оно отразится на вашей судьбе, милый Агюст. Весьма роковым образом. От слов капитана я невольно протрезвел. То, что вы вернулись в будущее, это подарок, который Сандро приготовил вам, когда вы в тот день только выходили на прогулку. Он намеревался вернуть вас обратно по истечении дня. Но вы убили его, и все смешалось. Согласитесь, если бы не мы, где бы вы были сейчас? А марокканцы? Группа бестолковых марокканцев — это испуганный крик его умирающего тела. Умирающего тела? Я нахмурился, припоминая ссору. Все произошло так быстро? Такие, как Сандро, умирают долго. Вы, хозяин, убили тело, но тело — лишь малая часть Сандро. Капитан замолчал и протянул руку к недопитому кубку. Я понял, что разговор окончен. «Кэп, что дальше?» 3000 жареных черепах!» — он сверкнул глазами. «Не знаю!» Бросив взгляд на стол, за которым, балансируя на табуретах в такт качки, похрапывали 6 морских волков, Кэп принял свирепый вид и обратился ко мне. «Хозяин, прикажите прекратить это форменное безобразие!» «Действительно!» Обстановка в кают-компании была удручающей. Моряки отчаянно храпели и просыпались лишь за тем, чтобы влить в себя очередной кубок, гаркнуть 3000 жареных черепах!» и, припав щетиной к ближайшей на столе лужице рома, слизывать языком, как собака, драгоценную влагу. Напротив, капитан исполнился благородной решимости. «Да, конечно», — улыбнулся я. «Прекращайте». «Полундра! Свистать всех наверх!» — заорал Кэп. Волки зашевелились. Толпясь и расталкивая друг друга, они стали выбираться из кают-компании по узкому, почти вертикальному трапу. Через минуту вся шестерка замерла на корме в дежурном построении. Вслед за командой я поднялся на палубу и в сопровождении капитана осмотрел строй. Строй был исключительно ровный. Каких-либо изъянов построения, связанных с огромным количеством выпитого рома, мы с Кэпом не обнаружили. «Всем спать!» — скомандовал я, припомнив слова старика. «Вахтенные Филипп и Васса!»